Глава 4. Суперспособность. От недостатков перейдем к... Нет, не к достоинствам, это слишком широкое понятие, а к тому, что действительно может помочь вам расти и добиваться успеха. Про людей, которые хорошо что-то делают без особых усилий, принято говорить «талант». Тех, кто идет к цели, невзирая на преграды, иногда называют способными. Разные ли это вещи — талант и способность? Если да, то что их отличает и что связывает? Будем разбираться в этой главе. Что такое суперспособность? Суперспособность — это реализованный талант. Говоря языком бизнеса, это ключевая компетенция. Сочетание ресурсов и навыков, которые отличают специалиста или компанию от других участников рынка. Такая компетенция создает уникальную ценность для клиентов. Она редкая для этого рынка, и конкурентам трудно ее скопировать. Как приобрести ключевую компетенцию? Согласно популярному анекдоту, всемирно известный скрипач-виртуоз Яша Хейфиц как-то на вопрос случайного прохожего в Нью-Йорке «Как попасть в Карнеги-Холл?» ответил фразой «Практика, практика, практика». Дальше мы увидим, что это не вполне правильный ответ. Правильный ответ — это практика, приложенная к страсти, объективному таланту и социальному запросу. Мы исходим из того, что цель стратегии — выиграть. И этот выигрыш нужно за счет чего-то обеспечить. Но прежде чем спрашивать, как выиграть, давайте попробуем спросить, у кого выиграть. Герой с кем-то сражается. Колонисты в романе Жюля Верна «Таинственный остров» сражаются с природой. Но большинство из нас конкурируют с другими людьми. Это не вполне удобная правда, которая часто заметается под ковер. Но человеческие сообщества — это иерархии доминирования. Люди постоянно конкурируют друг с другом за работу, деньги, за партнеров. Мы не хотим сказать, ни в коем случае, что люди только конкурируют. Вся история человечества, весь моральный и технологический прогресс — это попытка минимизировать конкуренцию и максимизировать сотрудничество. Люди в первобытных, аграрных или феодальных обществах конкурировали между собой довольно жестко. Ресурсов было мало, выиграть можно было за счет грубой физической силы для мужчин, красоты для женщин и еще буквально пары параметров. Всем в племени ясно, кто лучше охотник, и занятий помимо охоты не так уж много. Все возможные таланты можно пересчитать по пальцам двух рук. Но потом мы придумали капитализм, и талантов стало столько, что мы совершенно в них запутались. Капитализм — это игра в сотрудничество, где размер приза непрерывно растет. Когда мы покупаем утром кофе в кофейне, мы ценим кофе больше, чем деньги. А владелец кофейни, наоборот, ценит деньги больше, чем кофе. Именно поэтому он предлагает обменять кофе на деньги. Совершив обмен, мы увеличили общее количество ценностей. Капитализм не просто делит ограниченные ресурсы, он еще и непрерывно производит новые. Кофе не был ресурсом, пока люди не придумали его обжаривать и заваривать. Однако вокруг кофе все еще существует конфликт. Владелец кофейни хочет продать кофе подороже, а мы хотим купить его подешевле. Несмотря на все наше желание свести конкуренцию к минимуму, она все равно будет существовать. Несколько лет назад на сайте московского офиса одной аудиторской компании можно было увидеть статистику. На 3000 сотрудников — 80 партнеров. Партнер — это совладелец компании, одна из высших ступеней в корпоративной иерархии. Сделать партнера, то есть стать им, мечта каждого, кто приходит в такую компанию. Но с учетом подобной статистики, каковы шансы рядового сотрудника добиться этого? 1-2%. На этом Олимпе слишком мало места. Туда пробиваются только самые амбициозные и самые талантливые в аудите и социальных навыках люди. Это обеспечивает клиентам компании лучший возможный сервис. Некоторое количество конкуренции необходимо нам для прогресса. С капитализмом есть проблема. Социальные сравнения делают людей несчастнее. Для нашего мозга, который мало изменился со времен неолита, уровень в социальной иерархии равен шансам на размножение. Поэтому мы непрерывно отслеживаем уровень своего социального статуса и впадаем в небольшую депрессию, как только он оказывается слишком низким. А он все время оказывается слишком низким по какому-то параметру. Если в деревне мы могли сравнить себя только с односельчанами, то в интернете мы можем сравнить себя с половиной населения планеты. Кто-то всегда окажется умнее, богаче, добрее или знаменитее нас. Выход — не сравнивать себя со всеми, не пытаться покорить некий общий, единый для всех Олимп, не пытаться стать президентом земного шара. Создавать собственный, персональный Олимп под свои таланты и ценности. Цель пробиться в топ 1-2% людей по какому-то одному определенному таланту вполне достижима для всех. Хорошая новость в том, что таких возможностей становится все больше. В феодальном обществе были наследственная аристократия, священнослужители и немного торговцев или ростовщиков. Все. Теперь у нас есть предприниматели с огромными состояниями. Есть политики, в том числе и нишевые. Есть ученые, у которых много влияния в академической среде. Есть инженеры, которым именно узость специализации позволяет принимать участие в игре на глобальном рынке. Их может быть всего 5 человек на весь мир, но у них тоже есть своя иерархия. При этом сказать, что политик лучше бизнесмена, а ученые лучше инженера, нельзя. У каждого свой уникальный талант. Олимпов становится больше, но и обновляются они все чаще. В 1960-х годах средний срок пребывания компании в списке S&P 500 составлял примерно 60 лет. К 1980-м годам этот срок сократился до 30-35 лет, а сегодня это всего 20 лет. Ключевую компетенцию, которую компания сможет найти сегодня, конкуренты скопируют намного быстрее, чем 50 лет назад. Именно это происходит среди инфлюенсеров в соцсетях, да и в целом на рынке труда. Верхушка рейтинга постоянно обновляется. В топе самых высокооплачиваемых профессий сегодня огромное количество специализаций, которых полвека назад просто не существовало. Американский художник Энди Уорхол когда-то пообещал каждому в будущем 15 минут всемирной славы. Это будущее наступило. Где искать свой талант в эпоху позднего капитализма? На стыках. Новые профессии возникают из-за появления новых технологий и на стыках старых профессий. Молекулярный нейробиолог. Танцедвигательный терапевт. Марчар. Это маркетолог и HR, смесь из двух профессий, которые появились только в минувшем столетии. Детей спрашивают, кем они хотят быть, когда вырастут. Но откуда им знать сейчас, какие профессии будут в будущем? Ни у кого не было таланта к молекулярной нейробиологии в XIX веке, как не было таланта к игре на скрипке в III веке до нашей эры. Люди сегодня вынуждены все чаще переобучаться и пересобирать свою ключевую компетенцию. Суперспособность сегодня — это не физическая суперсила или смекалка охотника, а точка пересечения нескольких талантов — физических, когнитивных и социальных. Все это создает надежду, что однажды каждый найдет себе роль, которая будет соответствовать именно его уникальным качествам. Конкуренция отступит совсем, и все мы будем счастливо реализованы, каждый в своей уникальности. Ищите ваш талант на стыке ваших сильных сторон. Каждый из нас обладает какими-то сильными чертами, настолько сильными, что они стали частью вашего личного бренда. Как их распознать? Психолог Мартин Селигман в книге «В поисках счастья» перечисляет следующие критерии. Первый. Какие навыки вызывают у вас ощущение, что это и есть вы, чувство аутентичности и подлинности. Второй. Какие навыки вы освоили очень быстро, практически сразу, как только начали их применять? Третий. Какие навыки заставляют вас искать все новые и новые способы применить их? Четвертый. Использование каких навыков кажется вам неизбежным, вызывая у вас внутреннее «ну, попробуйте остановить меня». Пятый. Какие навыки возвращают вам силу и энергию после их использования, а не приводят к усталости? Шестой. Какие навыки вдохновляют вас создавать личные проекты, полностью построенные вокруг них? Седьмой. Применение каких навыков доставляет вам радость, энтузиазм, азарт и даже экстаз? В позитивной психологии существуют рекомендации найти у себя примерно 5 таких сильных сторон и развивать их. Наша рекомендация — найти их, а дальше искать между ними точки пересечения. Из этого и сложится ваш уникальный талант, который вы сможете реализовать, то есть взойти на ваш личный, персональный Олимп. Талант переоценен? Карл Андерс Эриксон, шведский психолог, стал знаменит благодаря своим исследованиям в области экспертности и мастерства. Он искал ответ на простой вопрос. Почему одни люди достигают выдающихся успехов в своей области, а другие — нет? Чтобы разобраться, он обратился к разным областям человеческой деятельности — музыке, шахматам, медицине. В одном из своих ранних исследований Эриксон заметил, что среди скрипачей Музыкальной академии Берлина лучшие — это те, кто уже к 20-летнему возрасту имел в активе более 10 тысяч часов практики. Исследование привело к возникновению так называемого правила 10 тысяч часов и концепции осознанной практики. Научные идеи Эриксона получили популярность благодаря таким книгам, как «Талант ни при чем» Джеффа Колвина и «Гении и аутсайдеры» Малкольма Гладуэлла. По Эриксону осознанная, намеренная или целенаправленная практика требует структурированного подхода. Она включает в себя обязательное наличие обратной связи, возможность повторения попыток и исправления ошибок. Это наиболее важный фактор в достижении экспертного мастерства. Те, кого мы считаем гениями, просто больше тренируются. Эту мысль поддержала влиятельный автор Анджела Дакворт, указав на особую роль упорства в достижении успеха. Эриксон, его академические сторонники и популяризаторы утверждали, роль врожденного таланта переоценена. Различия в результатах объясняются в первую очередь количеством и качеством практики. Идеи Эриксона были приняты с большим энтузиазмом, и это легко объяснить. Они хорошо ложатся на достигаторский американский нарратив, где у всех равные стартовые биологические условия, и каждый может добиться чего угодно, если приложит достаточно усилий. Однако в 2010-х стало появляться все больше критики правила 10 тысяч часов и осознанной практики как со стороны научного сообщества, так и со стороны разочарованных практиков. В 2010 году американец Дэн Маклафлин прочитал книгу Малкольма Гладуэлла, в которой упоминалось правило 10 тысяч часов, и поставил перед собой цель стать профессиональным игроком в гольф. Он бросил свою работу фотографа, потратил на обучение игре в гольф изрядную часть сбережений и за несколько лет достиг в гольфе вполне приличного уровня. Он даже связался с самим Эриксоном. Тот лично консультировал его и составил для него план тренировок. Однако зарабатывать себе этим на жизнь он так и не смог и ни в каких профессиональных турнирах участия не принимал. На таком же приличном уровне были еще сотни тысяч гольфистов-любителей. Маклафлин так и не смог взойти на выбранный Олимп, войдя в топ 1-2% по выбранному навыку, хотя тренировался несколько лет подряд по 6 часов в день, 6 дней в неделю. В итоге слишком интенсивное расписание тренировок привело к травме спины, и он не смог продолжать. Мы понимаем, что это всего лишь один пример. Но в 2014 году американский психолог Брук Макнамара и ее коллеги опубликовали метааналитическое исследование, в котором продемонстрировали, что осознанная практика дает хоть и значимый, но далеко не решающий вклад в мастерство. Около 26% для игр, 21% для музыки, 18% для спорта, 4% для образования. Еще меньший вклад постоянной практики у настоящих гениев в музыке и спорте. Всего лишь около 1%. На самом деле у Маклафлина практически не было шансов. Все профессиональные спортсмены тренируются примерно одинаковое количество времени, то есть полный рабочий день. В сутках у каждого спортсмена 24 часа. Но разница в результатах есть и весьма заметная. Это просто здравый смысл. Не так уж много людей думают, что станут игроками НБА, если всего лишь проведут 10 тысяч часов тренируясь. Брук Макнамара утверждала, что осознанная практика — это очень переоцененное понятие. Другие факторы, такие как когнитивные способности, характер, врожденные предрасположенности к конкретным занятиям, играют куда более значимую роль в достижении мастерства. Эриксон в ответ провел ответный метаанализ и в 2018 году заявил, что исследования в обзоре Макнамары были основаны на неверном определении осознанной практики. В большинстве отобранных для обзора исследований практика не была достаточно осознанной. Макнамара в 2020 году ответила ему новым обзором, где пожаловалась, что постоянная смена определений затрудняет проверку гипотез Эриксона. Но настаивала, что даже с учетом нового определения практике все равно нельзя придавать слишком большого значения. На этом дискуссия остановилась в связи с кончиной 72-летнего Эриксона, а продолжить за него никто пока не отважился. На сегодняшний день очевидно, что практика имеет важное значение. Многочисленные исследования подтверждают, что практика необходима для достижения экспертного уровня, особенно в тех областях, где тренировки можно очевидным образом структурировать, например, в занятиях музыкой или шахматами. Но при этом есть убедительные доказательства, что одной практикой гениальность не объяснить. Есть и другие факторы, которые существенно влияют на результаты. На наш взгляд, суперспособность — результат практики, делаю, построенный на фундаменте таланта, предрасположенности к чему-то, могу, ценностей, хочу, и рыночной ниши, это кому-то нужно. Вы не станете великим скрипачом, если не уделите достаточно времени практике. Но вы не сможете и продуктивно практиковаться, если у вас нет хорошего моторного контроля или слуха, если вам не нравится играть на скрипке, и тем более, если вы живете в эпоху, когда скрипку еще не изобрели, где игра на ней не ценится, или где каждый умеет играть виртуозно. И это просто не считается талантом. У всех ли есть талант? Неприятная правда заключается в том, что миллиарды людей прожили жизнь, не обнаружив большого таланта ни в чем. Сколько потенциально талантливых программистов родилось до изобретения компьютера? Нет гарантии, что сегодня любой человек сможет найти и развить свой талант к квантовому бейсболу или еще к какому-то занятию, которое пока не изобретено. То, что каждый из нас обладает уникальным талантом, который будет востребован при его жизни, это избыточно оптимистичная точка зрения, для которой нет буквально никаких оснований. Завышенные ожидания — стресс и несчастье, но заниженные — слишком много упущенных возможностей. Мы предлагаем ошибаться в сторону оптимизма. Пусть не у всех есть суперталант, но, как правило, люди способны на большее, чем делают сейчас. Гарантии нет. Но мы считаем, что долг каждого — приложить достаточно усилий к тому, чтобы попытаться свой талант раскрыть и развить. Не получится. Что ж, так тому и быть. Помогают ли поиски? Однозначно да. Лонгитюдные исследования показывают, что люди, которые ищут свой талант и призвание, находят их чаще. по сравнению с людьми, которые не ищут. Некоторые скажут: «Мне уже 40, и что-то никакого таланта я в себе не обнаружил». Бросьте, это ничего не значит. Люди могут обнаружить свой талант в любом возрасте. Рэй Крок открыл первый ресторан сети «Макдоналдс» в 52 года, а до этого вообще не имел дела с общепитом. Таланты могут проявиться в момент, когда вы начинаете их развивать или когда появляется технология, под которую ваш талант заточен. Билл Гейтс неоднократно говорил, что понятия не имеет, чем бы занимался, если бы родился в мире без компьютеров. Да, возможно, что вашей технологии еще нет, а значит, нет и таланта, который мог бы быть востребован прямо сейчас. Но наверняка это знать невозможно. Поэтому пытайтесь. Вопрос наследуемости таланта. Наследуемость таланта очень сложная и, к сожалению, глубоко политизированная тема. Главная причина политизированности — в чувствительности людей к неравенству. Многие опасаются, что если существует биологическая причина таланта, то это станет оправданием социального успеха и большого дохода небольшой группы талантливых людей, а такого неравенства им хотелось бы избежать. Ирония в том, что степень такой чувствительности, скорее всего, также наследуется. Насколько велика степень наследуемости? На сегодня в науке нет простого ответа. Наука под названием «поведенческая генетика» занимается исследованиями на больших группах людей. Ученые сравнивают однояйцевых, монозиготных и разнояйцевых близнецов, братьев и сестер, родных и приемных детей — просто случайных людей. Путем таких сравнений пытаются подсчитать вклад генетики, семейного окружения и жизненного опыта в результаты, которых добиваются люди. Как правило, в таких исследованиях роль генетики оказывается очень велика. Это почти всегда десятки процентов. Роль родительского воспитания, наоборот, довольно мала. Эта точка зрения распространена в науке, но крайне непопулярна в обществе, потому что она вступает в конфликт с общепринятым мнением, что влияние родителей на детей велико. Помимо поведенческой генетики, существует молекулярная генетика, которая пытается найти ответ на вопрос, какие конкретно гены отвечают за какие черты. В идеале мы могли бы разобраться, какие гены за что отвечают, и каждому человеку могли бы сказать, в чем его талант, проанализировав его ДНК. Со временем это могло бы дать нам возможность редактировать геном, включать и выключать нужные гены, добиваться развития у человека желаемых качеств. Хотите таблетку для игры на скрипке? Пожалуйста. К сожалению, сейчас такая диагностика, если и работает, то очень плохо. Оценки наследуемости, которые дает молекулярная генетика, в 2-3 раза ниже оценок поведенческой генетики. Например, наследуемость IQ или психических расстройств в поведенческой генетике — 50-80%, а в молекулярной — около 30%. Наследуемость черт характера — 40-50% против 10-20%. Это называется проблемой потерянной наследуемости. И пока нет ответа на вопрос, откуда она берется. Очевидно, что сложные черты кодируются большим количеством генов, и обнаружить эти сочетания трудно. Со временем все найдется, говорят поведенческие генетики. Однако многие считают, что поведенческая генетика где-то ошибается. Она опирается на очень сложную систему допущений и не менее сложный статистический аппарат. Немного подкрутив незначительный с виду коэффициент, можно получить очень разные итоговые результаты. В любом случае, мы будем исходить из допущения, что талант до какой-то степени наследуется. В конце концов, даже молекулярная генетика в целом эту идею поддерживает. Самоконтроль. Талант — 1%, упорство — 99%. Упорный труд побеждает талант. Слышали такое? Проблема, к сожалению, в том, что упорство — это тоже талант. Многие наверняка слышали про зефирный тест, один из самых известных экспериментов в психологии. Это лонгитюдное исследование, которое проводилось с 1960-х годов под руководством стэнфордского психолога Уолтера Мишеля. Он изучал способность детей откладывать получение немедленного удовольствия и управлять своими импульсами. Детей в возрасте от 4 до 6 лет по очереди усаживали за стол, на котором стояло лакомство, и предлагали съесть одну порцию сразу, либо подождать 15 минут и получить вторую в награду. В течение следующих десятилетий Мишель и его коллеги отслеживали судьбы детей, участвовавших в эксперименте, и обнаружили интересные корреляции. Дети, которые смогли сдержать себя и дождаться второго зефира, демонстрировали лучшие академические результаты, были успешнее в карьере, имели меньше проблем с социальным поведением. Это дало основание считать, что способность к самоконтролю играет важную роль в достижении успеха в жизни. Самоконтроль — это способность управлять своими импульсами и регулировать эмоции. В бытовых разговорах мы часто называем это силой воли. Терминологически, это один из субфакторов внутри добросовестности как черты характера. Это стабильное свойство личности, очень важное для развития таланта, ведь такое развитие часто требует нудного, неприятного повторения одних и тех же действий вне зависимости от эмоционального фона, погоды на улице и наличия соблазнов более весело провести время. Саморазвитие требует самоконтроля. После экспериментов Мишеля прошло более 50 лет. С тех пор на эту тему опубликовано множество исследований, и сегодня мы можем уверенно утверждать две вещи. Во-первых, зефирный тест Мишеля — потрясающе плохой способ измерения самоконтроля. Несмотря на все сенсационные статьи на эту тему, результаты этого теста практически ничего не предсказывают. Опросник из 36 вопросов справляется с задачей измерения самоконтроля на несколько порядков лучше. Плюс вы экономите на зефире. Во-вторых, самоконтроль действительно играет очень важную роль в жизни людей. Он создает предпосылки для академической успеваемости, успешного окончания вуза, ментального и физического здоровья, профессиональных и карьерных успехов, высокого социоэкономического статуса, качества отношений дома и на работе, устойчивого брака, удовлетворительной самооценки, отсутствия проблем с законом. У самоконтроля есть и негативные стороны. Если он избыточен, то у людей возникают сложности с выражением эмоций, перфекционизм. Это может вести к социальной изоляции, а иногда к тревоге и депрессии. Самоконтроль намного сильнее влияет на результаты, если среда стабильна и предсказуема. Не есть зефирку сейчас, а съесть потом — это буквально то же, что и не тратить деньги сейчас, а положить их на срочные депозиты или купить на них индексный фонд и 10 лет его не продавать. Это работает лишь в том случае, если за 10 лет мировая экономика не погрузится в полный хаос. Инфляция — это налог на самоконтроль. Теряют те, кто откладывает, а выигрывают те, кто тратит сейчас, не думая о будущем, или берет кредиты, которые со временем обесценятся. Но в целом здоровый самоконтроль имеет большой позитивный эффект. Главная проблема с развитием самоконтроля в том, что, похоже, он на 50-70% наследуемый, о чем свидетельствуют современные исследования в области поведенческой генетики. Кому-то просто отсыпали самоконтроля побольше. Мы хотим подчеркнуть, что это средняя цифра. Мы ничего точно не знаем про конкретного человека. И даже 70% — все-таки не 100%. Это оставляет надежду. Может быть, что-то возможно с этим сделать? Обзоры исследований в области психотерапии показывают, когда люди обращаются с запросом на улучшение самоконтроля, психотерапевты могут им помочь. Размер эффекта будет средним, но с учетом того, сколько всего завязано на самоконтроле, это может быть разумной инвестицией. Кроме того, чем старше мы становимся, тем меньше на характер влияет генетика и тем больше наши решения. С возрастом у большинства людей самоконтроль несколько улучшается, видимо, под давлением окружающего общества. Но эти изменения в целом весьма умеренны. Мы не рекомендуем планировать жизнь, надеясь, что ваш самоконтроль радикально улучшится. Скорее всего, этого не произойдет. Хотя самоконтроль важен, это не главное в жизни. И в целом нет ничего самого главного. Популярный психолог и бывший консультант McKinsey Анджела Дакворт попыталась продать самоконтроль, переупакованный как упорство или хватка. В оригинале «Грит», именно так называется ее книга. По ее мнению, самоконтроль намного важнее, чем IQ для студентов или физические характеристики для спортсменов. Проблема с ее исследованиями в том, что исследования она проводила в среде элитных спортсменов и студентов топовых университетов. Если у всех вокруг уже примерно равные IQ и физические данные, самоконтроль действительно начинает играть решающую роль. В остальных случаях это важный фактор, но не определяющий. Если вам не повезло с самоконтролем, то, конечно, практикуйте его. Это фундамент для развития остальных талантов. Но ставка на другие ваши отличительные сильные стороны принесет больший результат. Можно ли улучшить самоконтроль самостоятельно? Хочется пошутить, что без высокого самоконтроля это не получится, но это всего лишь шутка. Выработка привычек, мы еще вернемся к этому в главе про практики, не имеет особого отношения к силе воли. Это вопрос формирования адекватного контекста. Есть как минимум три хорошо доказанных метода улучшения самоконтроля. Первый. Выполнять каждодневные рутинные действия. Чистить зубы, держать чашку недоминантной рукой. То есть, если вы правша, левой. Удивительно, но в метаанализах этот способ показывает лучший результат. Второй. У обоих авторов есть школьные воспоминания о том, что нужно было сжимать ручной эспандер, потому что это воспитывает силу воли. Шок. Это на самом деле так. Купите ручной эспандер, положите его на стол, и когда захотите отвлечься от работы, несколько раз в день сжимайте его до тех пор, пока не станет больно. Да, это неприятно, но в этом вся суть самоконтроля — приучать себя делать то, что неприятно. Третий. Игры, развивающие самоконтроль. В них отрабатывается торможение первой инстинктивной реакции. Например, вам показывают слово «синий», написанное красным цветом, и вам нужно нажать кнопку «красный», а не «синий». Это тоже повышает способность к самоконтролю. И такие игры есть во многих пакетах игр для развития мозга. Понимаем возможный скепсис. Многие исследования насчет эффективности игр спонсированы производителями этих самых игр. Но доказательств слишком много, чтобы отмахиваться от них лишь на этом основании. Несмотря на все обещания, эти игры не повысят ваш IQ. Никаких доказательств этому нет. Есть лишь попытки их проспонсировать. Если вы никогда не пробовали эти техники, попробуйте. Они надежны и хорошо себя зарекомендовали. Не ждите большого эффекта, но попробуйте ради эксперимента. Стоимость участия в этом эксперименте нулевая. Вам не нужно платить за то, чтобы начать чистить зубы левой рукой. Это даже весело. Упражнения начинают иметь смысл, если делать их каждый день минимум 2 недели. Когнитивные способности. IQ. Исследования показывают, что IQ — это фактор, который сильнее всего определяет выбор профессии. На 25-30%. Черты характера и ценности — примерно 10%, и остальное составляют личные убеждения и случайности. Поэтому полезно ответить для себя на вопрос, который формулируется как «Вы Шерлок Холмс или доктор Ватсон?». В первом случае вы будете разгадывать преступления, но вас никто не будет понимать, и вы будете одиноки. Во втором случае вы будете знамениты, как автор популярных детективов, но главным героем в них всегда будет кто-то другой. Совместить эти две профессии удается очень редко. В интернете гуляет множество мифов про интеллект. От примитивных мемов до развернутой критики всего подхода к измерению интеллекта, исходящей от довольно подкованных в статистике людей вроде Нассима Талеба. Однако мы убеждены, что современные исследования в области интеллекта показывают его связь с важными вопросами личной стратегии. Но сначала несколько научно обоснованных фактов и разоблачений устоявшихся мифов. Первое. Интеллект можно вполне надежно измерить. Многие считают, что тесты на IQ способны выявить только навык прохождения тестов на IQ. Это не так. Тесты на IQ предсказывают огромное количество жизненных результатов. Они достаточно надежны. Разные тесты показывают примерно одинаковые результаты. Современные тесты на IQ не являются культурно предвзятыми. Результаты людей в абстрактных геометрических головоломках, например, в стандартных прогрессивных матрицах Равена, хорошо коррелируют с остальными тестами на IQ. На самом деле тесты на IQ — это самые старые и надежные психометрические инструменты из всех, что у нас есть. Если их выбросить, то придется выбрасывать и всю остальную эмпирическую психологию. Второе. Мы измеряем IQ, потому что он коррелирует с поведением человека и результатами его действий. IQ предсказывает академическую успеваемость, продолжительность жизни, успехи в работе и карьерный рост, особенно в сложных профессиях. Корреляция с доходами, впрочем, не так уж и велика, хотя статистически заметна. Факт. Не все умные люди успешны. Третье. Есть два вида интеллекта — подвижный и кристаллизовавшийся. Первый — это чистая скорость обработки информации. В основном он сводится к возможностям краткосрочной, оперативной памяти. Кристаллизовавшийся — это знание, опыт, долгосрочная память. С возрастом показатель подвижности падает, а уровень кристаллизации растет. Мы можем предотвращать снижение интеллекта, оставаясь вовлеченными в разнообразную интеллектуальную деятельность, которая требует адаптации. Четвертое. Значительная часть интеллекта, по разным оценкам от 30 до 80%, зависит от генетики. Воспитание влияет на IQ, пока ребенок живет с родителями, но по мере взросления ребенка это влияние падает до нуля. Во взрослом возрасте показатель IQ серьезно не растет, хотя есть данные, что дополнительное образование может добавить 1-5 единиц в год. Никакие тренажеры, упражнения на интеллект уровень IQ не повышают. Пятое. IQ обычно измеряется по трем осям — вербальный, математический и пространственный. Они имеют хорошую корреляцию, но у людей с очень высоким IQ корреляция по этим осям может ощутимо расходиться. Если ваш IQ больше 140, то, скорее всего, это показатель наличия суперспособностей по одной из этих осей. Думаем, что вы и сами знаете, по какой. Шестое. Множественных интеллектов, как их представлял Говард Гарднер, автор одноименной теории, скорее всего, не существует. Спустя 40 лет после публикации его теории мы видим, что все интеллекты, которые можно измерить, высоко коррелируют друг с другом. Это один и тот же интеллект. Седьмое. Эмоциональный интеллект состоит из навыков эмоционального самоконтроля, ability IQ, и качеств характера, связанных с эмоциями, trait IQ. В терминах пятифакторной модели высокий эмоциональный интеллект — это низкий нейротизм, высокая экстравертность, высокая добросовестность, высокая доброжелательность. Показатель IQ как навыка заметно коррелирует с IQ. С точки зрения влияния на жизненные результаты, эмоциональный интеллект действительно несколько важнее IQ, но эта разница невелика. Восьмое. IQ почти не коррелирует с характером, кроме незначительной корреляции с открытостью. Корреляция между IQ и счастьем тоже невелика, хотя и позитивна. Несмотря на расхожее мнение, в среднем умные люди немного счастливее. Возможно, потому что высокий IQ отрицательно коррелирует почти со всеми душевными расстройствами, шизофренией, пограничным и биполярным расстройствами, депрессией, тревожностью и так далее. Есть два аспекта, в которых IQ оказывает влияние на личную стратегию. Первый и главный — люди с высоким IQ могут позволить себе больше риска, поскольку они лучше адаптируются к новому. Второй — существуют профессии, где высокий показатель IQ необходим. Например, финансовый менеджмент требует высокого математического IQ, архитектура пространственного, юриспруденция вербального. Бывает, что талант не совпадает с ценностями. Например, многие люди умеют считать, но не любят этого делать. А другие любят считать, но не умеют. И хорошо видно, что это не вопрос навыка, а вопрос таланта. Им банально не хватает оперативной памяти, чтобы удерживать в голове цифры и быстро с ними взаимодействовать. Джим Коллинз, автор «От хорошего к великому», говорил об этом так. «Когда я окончил среднюю школу и поступал в колледж, все говорили, что я должен стать математиком, потому что я был одним из тех детей, которым удавалась математика. Так что я поступил на факультет прикладной математики. И действительно, все получалось. У меня были настоящие способности к математике. Но затем я встретил людей, у которых математика была вшита на генном уровне. Их мозг был просто устроен совсем иначе. Я тратил 3 часа на одно задание. Они делали его за 20 минут, блестящим, удивительным способом. Их мозг был по-настоящему создан для математики, особенно для чистой математики. Если вы хотите развиваться в одной из профессий, требовательных к уровню IQ, вам нужно трезво оценить свои силы. IQ — это практически константа. Существенно изменить его будет по-настоящему непросто. Есть указания на то, что IQ свыше 120 может препятствовать лидерству. Такие люди слишком сложно говорят, подчиненные их не понимают. Такой уровень IQ должен поддерживаться такого же высокого уровня социальными навыками. Но людей, одинаково талантливых и в той, и в другой сферах, мало. Впрочем, это не препятствует быть интеллектуальным лидером, лидером мнений. Эйнштейн, как говорят, был отвратительным преподавателем, но оставался гениальным ученым. Как найти свой талант? Самое сложное в поисках таланта — не обнаружить собственный талант, а найти востребованный талант, попасть в социальную нишу. Рынок должен опознать вас как человека, удовлетворяющего какую-то потребность. Но запросы рынка постоянно меняются. Что вы будете делать, если найдете свое призвание, а рыночный запрос или технологии изменятся? Некоторым людям повезло. Их таланты идеально укладываются в уже готовые и популярные матрицы скрипача или игрока в баскетбол. Другим приходится самим создавать свою профессию, а потом пересоздавать при необходимости на пересечении нескольких уже освоенных компетенций. Имейте в виду, чем сложнее сочетание компетенций, тем больше времени потребуется для развития таланта и тем позднее ваша суперспособность принесет плоды. Талант — это всегда сочетание внешних и внутренних факторов. Скорее всего, нет никакого единственно верного способа, который бы гарантировал результаты всем без исключения. Мы перечислим те, что пробовали сами, и насчет которых у нас есть хорошее основание верить, что они помогают. Психометрия. Один из самых быстрых способов выявить свои сильные стороны — заполнить психометрический опросник и обсудить результаты с коучем, который поможет вам их интерпретировать. Мы рекомендуем коучинг, потому что без внешней поддержки можно просто не понять, что с этими результатами делать. В качестве бюджетной альтернативы можно загрузить результаты в нейросеть и попросить ее вас покоучить, подобрать вам идеальную профессию, специализацию или практики, направленные на развитие ваших сильных сторон. Туда же можно добавить данные из ваших профилей по характеру и ценностей. Мы делали так для себя и получили весьма точные результаты. Алексей Каптерев получил ответы. стратегический консультант, ученый-исследователь в области когнитивных и поведенческих наук и руководитель в стартапе, то есть прямо в точку. Если перед вами стоит проблема выбора карьерной или профессиональной ориентации, вы можете попросить языковую модель бесконечно конкретизировать сферы, искать пересечения с текущими социальными или технологическими трендами, создавать списки топ-10 вариантов. А дальше вы сами сможете выбирать. Напомним, на этом этапе суперточность не обязательна. Достаточно будет знать, что вы любите работать со словами. Опросники, которые мы рекомендуем. Gallup Clifton Strengths. Старый, хорошо зарекомендовавший себя на практике опросник, ориентированный на бизнес-задачи. Он не идеален с точки зрения надежности. Заполнив его второй раз, вы можете получить заметно отличающиеся результаты, но мы все равно его рекомендуем, потому что он создает прекрасное пространство для разговора, в котором глубоко раскрываются сильные стороны людей. Мы знаем много бизнес-коучей, которые хорошо умеют с ним работать. Существует только платная версия. VIA Character Strengths. Более общий опросник, не ориентированный специально на бизнес, созданный в рамках позитивной психологии с применением подхода по развитию сильных сторон. Существуют как платные, так и бесплатные версии. The Behavioral, Emotional and Social Skills Inventory. Совсем новый и довольно хорошо сделанный опросник по компетенциям. Он бесплатный, и пока мало кто умеет его интерпретировать, но нейросеть прекрасно поддержит с вами разговор. Vidjob.me. Современный и надежный опросник, который подбирает профессии на базе пятифакторной модели характера. Семейная история. Профессиональные династии — это реальность. Иоганн Себастьян Бах происходил из огромного семейства органистов и композиторов. Сергей Львович Пушкин, отец Александра Сергеевича, был поэтом-любителем. У комика Чарли Чаплина был отец, тоже Чарли Чаплин, артист эстрады. У Пласида Доминго был отец, тоже Пласида Доминго и тоже тенор. Президент США Джордж Буш-младший — сын президента США Джорджа Буша-старшего. Вообще, из-за маленькой выборки профессия «президент США» регулярно оказывается на первой строке списка «самые наследуемые профессии в мире». Ставший популярным в TikTok термин «Nepo Baby» — «звездный ребенок» — подразумевает, что все успехи этих личностей — результат кумовства, семейных связей. Доля правды тут наверняка есть, но это не обязательно только кумовство. Дети часто наследуют способности от своих родителей, будь то актерский талант, музыкальные или литературные способности, лидерские качества. Все, что мы знаем о генетике, это подтверждает. Начните с семейной истории. Кто по профессии ваши родители? Бабушки и дедушки. С кем из них вы чувствуете самую крепкую связь? Исследуя семейные корни, мы часто обнаруживаем удивительные параллели и закономерности, способные дать подсказки насчет наших собственных способностей и интересов. Первое. Составьте генеалогическое древо. Начните с ближайших предков. Включите в него не только имена, но и профессии. Это поможет заметить общие тенденции и повторяющиеся темы. Второе. Поговорите с родственниками. Родителями, бабушками и дедушками, может быть, дядями и тетями, об их профессиях, хобби, интересах и достижениях. Постарайтесь узнать, какие свои качества и умения они считают самыми важными. У этого упражнения есть большой бонус в виде укрепления семейных связей. Третье. Проанализируйте семейные истории, те, о которых вспоминают чаще всего. Там могут храниться важные подсказки насчет того, какие таланты и способности ценились в вашей семье. Рассказы вашего деда о его судьбе и решениях могут указывать на возможные ваши сильные стороны. Четвертое. Сравните свои интересы с интересами предков. Где совпадение? Предположим, ваши родители и другие родственники были врачами и преподавателями медицины. Вы же ненавидите химию и биологию, падаете в обморок от одного запаха больницы, но у вас лежит душа к чтению лекций. Это уже подсказка. Как насчет попробовать себя в научно-популярном жанре? Рефлексия. Самое простое упражнение на рефлексию выглядит так. Вспомните, кем вы мечтали стать, когда вам было 15 лет. А чем вы занимались в свободное время? Для себя, когда никто вас не заставлял. Еще один пример. Поразмышляйте обо всех работах, которые у вас когда-либо были. Вы приходили на новое место. Какую проблему вы замечали в первую очередь? Каким способом и насколько успешно вы ее решали? Мы присутствовали на огромном количестве тренингов по поиску предназначения, таланта, призвания и так далее. Мы сами делали огромное количество упражнений на рефлексию о своем предназначении или идеальной профессии. У нас нет аргументов за то, что какие-то форматы рефлексии объективно работают лучше, чем другие. Лучший формат — тот, который вам просто больше всего захочется использовать. Чем больше времени вы проинвестируете, тем лучше будет эффект. Одно из самых больших и сложных упражнений на рефлексию предлагает Дэн МакАдамс. Мы упоминали его в прошлых главах. В своей методологии интервью об историях жизни. Какова была пиковая точка в вашей жизни? Момент наивысшего успеха или счастья? Какова была самая низкая точка? Поворотная точка. Момент самого большого изменения. Самое позитивное детское воспоминание. Самое негативное детское воспоминание. Самое яркое взрослое воспоминание. Момент мудрости. Попробуйте провести через эти точки красную нить вашего уникального таланта. Стив Джобс в своей знаменитой Стэнфордской речи 2005 года сказал: «Мы не можем по точкам построить тренд, глядя в будущее. Мы можем сделать это, только оглядываясь на прошлое. Однако мы можем соединить их в прошлом, а затем экстраполировать в будущее». МакАдамс не случайно предлагает вспоминать как приятные, так и неприятные события. Истинный характер героя всегда проявляется под давлением, в сложных ситуациях. Наши самые большие успехи связаны с тем, что мы использовали наши таланты, а наши самые большие неудачи — с тем, что мы про эти таланты забывали. Еще одна идея — попросить об обратной связи окружающих. Можно задать вопрос в социальных сетях или лично тем, кто хорошо вас знает. Есть ли у меня какая-то суперспособность? В чем она заключается? Одна наша знакомая собирает все хорошие отзывы по работе за всю карьеру. Ей это помогает понять, какие качества больше всего ценят в ней клиенты. Редкое сочетание креативности, эмпатии и обязательности. Непредпринимательство. Ничего не предпринимать, и не останется ничего, что не было бы сделано, говорится в классическом китайском трактате «Дао Дэ Цзин». Одна из самых сильных и сложных в реализации методик для поиска своего таланта — позволить себе не делать ничего, не посмотреть, что из этого выйдет. Что вы будете делать естественным образом, когда внешнее «надо» уйдет? Что, если вы начнете говорить «нет» любым проектам и запросам, которые не вызывают у вас четкого и однозначного «да, я этого хочу»? В книге Маркуса Бакингема «Добейся максимума» содержится простой рецепт успеха, который мы считаем вполне работоспособным и проверенным на собственном опыте. Есть только одна вещь, которую нужно знать про устойчивый личный успех. Найдите вещи, которые вам не нравится делать, и перестаньте их делать. Исаак Ньютон от скуки, когда ему нечем было заняться во время эпидемии чумы, придумал теорию гравитации. Эйнштейн, которого не взяли преподавателем физики ни в один университет, работал клерком в патентном бюро и тоже от скуки, в свободное время опроверг Ньютона. Олли Кирк Кристиансен поначалу был плотником, и когда у него стало мало работы, начал делать игрушки из дерева для своих детей. Эти деревянные игрушки и превратились со временем в современные пластиковые конструкторы Лего. Алексей Каптерев от скуки и безделья сделал презентацию «Смерть через PowerPoint», которую в результате посмотрели более 15 миллионов человек, из которой началась его карьера презентационного консультанта. Если вам придет в голову поставить такой эксперимент по ничего не деланию, мы очень рекомендуем отключить интернет, не играть в игры, не сидеть в телефоне и на самом деле, честно, ничего не делать. Первые пару часов вы, скорее всего, проведете в уборке квартиры или в сортировке бумаг на столе. Это тоже надо перестать делать. Как только перестанете, почти сразу вам в голову могут начать приходить идеи из серии «А неплохо было бы...» Ваша задача — не идти на поводу ни у одной из этих идей, кроме той, на поводу у которой вы буквально не можете не пойти. Вам нужно дождаться идеи, которую вы не сможете не реализовать. Это ужасно трудно. В мозговом штурме при креативной задаче часто бывает, что первые идеи обычно слишком банальные и очевидные, но при этом нет никакого способа перейти сразу ко вторым. Поэтому сначала надо снять слой очевидных ассоциаций. Лишь после этого к вам может прийти нечто настоящее, подлинное, уникально ваше. Все остальные идеи мы рекомендуем тщательно записать и забыть о них. Если вы можете не воплощать их, то и не надо. Анализируйте теневые стороны. Эйнштейн начал говорить и читать позже сверстников. Неординарно сформировавшееся мышление позволило ему пересмотреть законы Ньютона, которые считались на тот момент абсолютной догмой. Ван Гог писал картины потрясающей красоты на фоне серьезных психологических проблем. Есть теория, что именно заболевание позволило ему увидеть мир по-другому, так как никто не мог этого сделать до него. Тревожность Дарвина вынудила его невероятно тщательно на протяжении многих лет собирать доказательства в поддержку своей теории. Когда он наконец-то решился опубликовать свой труд, то был готов к шквалу критики, которая на него обрушилась. Стеснительность и страх публичных выступлений заставили Ганди тщательнее обдумывать свои идеи. Нетерпеливость и болезненный перфекционизм Джобса дали ему шанс создать действительно идеальные продукты. Глубокая интровертность Марка Цукерберга позволила ему сфокусироваться на проекте, который изменил мир социальных сетей. Слабые стороны становятся источником силы и вдохновения, если правильно использовать их и направлять в нужное русло. Обратная ситуация также возможна. Сильные стороны, такие как решительность, креативность или аналитические способности, могут стать проблемой, если их использовать неправильно или чрезмерно. Знаменитый психолог Дэвид МакКлелланд не уставал подчеркивать, что сила, использованная вне уместного контекста, неизбежно становится слабостью. Ключевое упражнение здесь — это поиск золотой середины, то самое формулирование принципов, позволяющих отделить решительность от упрямства, эмпатию от мягкотелости, креативность от непрактичности, аналитические способности от паралича аналитика. Посмотрите на список черт, которые вы считаете у себя слабыми и с которыми вы ничего не можете сделать, несмотря на все попытки. Если не получается это победить, может быть, можно это возглавить? Используйте неудачи. И опыт — сын ошибок трудных. Александр Сергеевич Пушкин. Наверняка вы слышали байку про Томаса Эдисона, который перепробовал 10 тысяч разных версий своего изобретения, прежде чем его лампочка загорелась. Впоследствии он говорил: «У меня не было неудачных попыток. Просто к изобретению электрической лампочки я сделал 10 тысяч шагов». Правда это или нет, но мы точно знаем, что люди обожают такие истории. Большие ошибки — колоссальный источник материала для создания личных брендов и стратегий. Они дают нам подсказку, чего, возможно, делать не нужно, и сохраняют наш фокус на самом важном — на том, к чему талант есть именно у нас. Нельсон Мандела обладал несомненным ораторским талантом и харизмой. Значительная часть его харизмы была связана с его поистине религиозной приверженностью ненасильственным методам борьбы. Она создавала вокруг него ауру святости, подобную той, что окружала Ганди. Ненасилие — ключевой принцип, по поводу которого он не шел на компромиссы. Почему он был так верен ему? Мандела провел почти 30 лет в тюрьме, но мало кто знает, что попал он туда по обвинению в обучении и подготовке людей для совершения актов саботажа с целью насильственного свержения власти. В юности Мандела сделал ставку на вооруженную борьбу и проиграл. Глядя назад, становится очевидно, почему, выйдя из тюрьмы, он решил использовать для борьбы с апартеидом лишь ненасильственные методы. Его приверженность была результатом самой дорогой ошибки, которую он когда-либо совершил. Однако и самый большой успех Манделы возник именно оттуда. Ищите парадокс. И гений парадокса вдруг. Александр Сергеевич Пушкин. В основе любой уникальности лежит парадоксальное, невозможное сочетание черт и контекстов. Вы лишь подумайте. Правнук африканского принца стал величайшим поэтом в России. Невероятно, да? Ньютон, великий ученый, увлекался эзотерическими толкованиями Библии и алхимией, по современным представлениям, откровенной псевдонаукой. Дарвин был набожным христианином. Коко Шанель имела ноль образования в области дизайна и моды. И это в Париже, где такое образование было более чем доступно. У Джона Леннона, который написал песню «All You Need Is Love», были невероятно конфликтные отношения буквально со всеми, кто его окружал. Большая часть личных брендов, с которыми вы столкнетесь, будут содержать какой-то парадокс. И ваш тоже. Парадокс позволяет нам запомнить героя. Простой крестьянский мальчик, который стал великим джедаем и лидером восстания, Люк Скайуокер. Простой клерк в патентном бюро, который перевернул представление о времени и пространстве, Альберт Эйнштейн. Простая преподавательница английского, которая стала всемирно известной писательницей, Джоан Роулинг. Простой продавец миксеров, который основал огромную сеть ресторанов фастфуда, Рэй Крок. Это примеры историй, к которым хочется возвращаться. Социальный парадокс — это парадокс личной истории, в которой персонаж идет из грязи в князи или из князей в Будды. «Монах, который продал свой Феррари» — так называется книга Робина Шарма про успешного адвоката, который отправляется с духовными исканиями в Индию. С точки зрения поиска суперспособностей, лучший парадокс — это парадокс характера. Японские авторы Нанака и Такеучи в своей книге о корпорации Toyota так описывают стиль управления Акио Тойоды, бывшего CEO и внука-основателя корпорации. Двигается медленно, но иногда делает огромные прыжки. Экономит ежедневно, но иногда щедро тратит. Эффективен, но дает сотрудникам много свободы. Ведет себя уверенно, но внимательно смотрит по сторонам. Иерархичен, но позволяет подчиненным спорить с собой. Существует огромный пласт литературы по парадоксальному лидерству. Жизнь организации полна противоречий, и эффективный лидер — тот, кто умеет эти противоречия разрешать в стиле «и то, и другое». Парадоксальные лидеры сочетают в себе твердость и гибкость, строгость и сострадание, фокус на задачах и фокус на людях. Самые эффективные бизнес-коучи сочетают эмпатию теплого сердца с расчетом холодной головы. Каков ваш парадокс? Парадокс характера или парадокс ценностей? Парадокс навыков или парадокс биографии? Как обычно, мы рекомендуем спросить об этом окружающих или коуча. В опросниках из позитивной психологии, например, опросники Клифтона и VIA Character Strengths, есть несколько категорий сильных сторон. Вопросники Клифтона — 4 категории. Стратегия, исполнение, влияние и отношения. Посмотрите внимательно. Может быть, ваши сильные стороны находятся в нескольких разных категориях? Может быть, это и есть ваш парадокс? Очень трудно одновременно быть стратегом и быть сфокусированным на отношениях. Может быть, это и есть ваша суперсила? Если вы нашли противоречие в своем характере, но еще не разрешили его, не беда. Осторожно скажем, возможно, разрешение этого парадокса и есть смысл вашей жизни. Ваша миссия. Может быть, она в том и заключается, чтобы показать всем, как это — быть одновременно аналитичным и интуитивным. Составьте список. В интернете гуляет огромное количество статей с заголовками вроде «Какие навыки указывать в резюме в таком-то году?». Прилагается неизбежный список софт-навыков. Коммуникация, лидерство, управление проектами и что-то техническое, вроде программирования на Python. Рекомендуют писать конкретно, а не абстрактно. Разделять софт-навыки и технические навыки. Это то, что нужно рынку. И это, безусловно, очень важно. Мы рекомендуем составить список ваших текущих навыков, как вы их формулируете для себя лично. Тщательность формулировок пока не важна. Их должно быть не меньше 5 и вряд ли больше 15. Оцените каждый пункт по 10-бальной шкале. Посмотрите, есть ли там хоть одна оценка 7, 8 или 9. Скорее всего, именно этот навык вам нужно развивать дальше. Развивать, возможно, до оценки в 11 баллов, чтобы стать, если не лучшим в мире, то лучшим в своем окружении. Посмотрите, как эти навыки соотносятся с вашими ценностями. Как правило, за одной способностью стоит несколько ценностей, но, может быть, за какой-то из них стоят сразу все. Она, скорее всего, и есть та самая. Но, возможно, той самой способности пока нет. И следующий шаг — собрать навыки, которые у вас развиты и весьма средне, но их сочетание представляет редкий на рынке парадокс. Мы пойдем в это дальше, когда начнем анализировать общественные запросы. Следующий шаг — экспериментируйте. Поиск таланта похож на процесс создания стартапа. В стартапе вы ищете product market fit, то есть совпадение рыночного спроса и вашего продукта. Здесь вы ищете person market fit, то есть совпадение рыночного спроса и ваших способностей. Как и в любом подобном поиске, нужно формулировать гипотезы, быстро и незатратно проверять их, при обнадеживающих результатах инвестировать больше и лишь потом придумывать стратегии монетизации. Это похоже на цикл «разведка, бурение, добыча» в нефтяной отрасли. Разведка обозначает поле деятельности, а бурение, более сфокусированная деятельность, открывает доступ к ресурсу. И добыча возможна лишь там, где талант уже найден.